Пролог. Эта история началась давным-давно, в те далекие годы, когда детская непосредственность еще имела место в моей жизни, но сама жизнь уже безжалостно вынуждала меня взрослеть. В то время мир казался мне неизмеримо огромным, и, запертый в пределах одного маленького островного королевства, я мечтал его покорить. Не в смысле подчинить себе, нет. Я хотел всего лишь побывать везде, увидеть все чудеса собственными глазами. И, конечно, стесненный обстоятельствами я мечтал о приключениях и свободе, мечтал стать самым свободным человеком в мире, королем пиратов. В такие годы дети обычно мечтают о чем-то недостижимом, великом, а потом неумолимо взрослеют. Я отличался от них лишь тем, что со временем умудрился веру в мечту сохранить. Просто реальность порой оказывалась далека от фантазий, и все же мечтой я и жил, и живу по сей день. Сейчас, задумываясь об этом, я понимаю, что детство мое простым не было вовсе. Я долго не знал родителей и не жил с ними, не имея понятия, почему, но меня это и не интересовало. Я считал, что это нормально оставлять внуков на воспитание горным бандитам, которые, в лучшем случае, могли предоставить только крышу над головой. Считал, что это нормально детям жить одним в лесу, самостоятельно добывая себе пропитание. Я почти верил в то, что главное в жизни – это сила и что, если она есть, можно достигнуть с ней любой мечты, преодолев любые неприятности на пути. А если ее нету, тренировки это исправит. Я также верил, что лучше умереть молодым в погоне за мечтой, чем дожить до старости, всю жизнь жалея, что не попробовал достигнуть цели. Изменились ли мои взгляды со временем, может быть, не мне о том судить. Когда началась эта история, моя история, я был любопытен, дерзок, порой циничен и, кажется, не умел бояться чего-либо всерьез. И даже восставая в одиночку против целого мира, совершенно не страшился последствий. Мне хватало одной мысли, чтобы решиться на что-либо. Неважно, что будет, главное, я сражаюсь за то, во что верю. Это был мой девиз, которому я предан и ныне. Просто после всего того, что со мной приключилось, я не мог не поменять к нему отношение. Да, и началось все в тот день, когда после очень насыщенного событиями дня, не имея возможности рассказать кому-то о мыслях и сомнениях, я решил вести дневник жизни. Дневник стал мне своеобразным другом, с которым делился приключениями и переживаниями, да и просто мыслями. Почему я решился на столь необычный для себя поступок, сейчас я уже и не вспомню. Но мне не забыть тот день, когда в моей жизни, жизни Монки де Луффи, и в жизни моего старшего брата, Портгаса де Эйса, неожиданно появилась женщина, которая полностью перевернула наше мировоззрение. Она сообщила тогда, что инициал «Д» в наших именах означает одно. Мы были потомками некогда существовавшей и правящей миром расы демонов. И более того, мы были потомками предпоследнего владыки демонов. Именно это полностью изменило наше представление о жизни, став для нас настоящим проклятием и даром. Впрочем, обо всем по порядку. Сначала, с самых ранних записей моего дневника, сделанных еще детскими человеческими руками. Глава 1. Предвестие перемен. Раннее утро нового дня было настолько обычным, что это было даже подозрительно. Но я не обратил на это внимания. Тогда не обратил, но позже понял, что все предвещало некое не входящее в обычный распорядок дня происшествие. Да, я проснулся рано, по привычке. Откуда такая привычка у 11-летнего ребенка? Ха, а вы попробуйте вставать не за несколько часов до рассвета, проживая высоко на дереве в лесу. Там каждое утро стоит такой птичий гомон, что спать просто невозможно. Хотя Иису это никогда не мешало. Однако он бы не проснулся самостоятельно, даже если бы у него над ухом выстрелила пушка. Ему бы вообще только спать. Но сегодня было нельзя. У нас было запланировано очень важное дело. Один житель серого терминала шепнул, что за нашим золотом, которое мы с таким трудом собирали, снова охотятся серьезные люди. Эйс решил, что мы этих серьезных предупредим по-хорошему, но с демонстрацией. Как раз накануне я вычислил доносчика, который следил за нами и сообщал новым пиратам серого терминала о наших делах и местонахождении. Мы собирались прилюдно показать, что с нами лучше не связываться, ведь в процессе можно было лишиться не только зубов. Это показало бы завистливые и наглые мелочи их места, а серьезных противников вынудило бы действовать более глобально, и их подготовка не могла бы пройти мимо нас незаметно. Но, к сожалению, нашим планам не суждено было сбыться. Так вот, проснувшись, я первым делом растолкал братца и, только убедившись, что он больше не уснет, спустился на землю из нашего домика на дереве, его мы когда-то сами построили. Ждать я не любил никогда. Для меня это было слишком скучным и занудным занятием, когда от нетерпения начинаешь раздражаться и обращать внимание на детали, которые не замечаешь в другие моменты. Вот и я, ожидая, пока Иис спустится, внезапно заметил одну странность. В лесу было необычайно тихо, как перед грозой или стихийным бедствием. Однако на небе не было ни облачка, а лес, казалось, чего-то ждал. Размышляя об этом, просто от скуки, я вдруг понял, что не слышал обычного птичьего гомона и что встал именно, что по привычке, а не от шума. Не то чтобы в этом было что-то особенно подозрительное, но, когда несколько лет изо дня в день просыпаешься от щебета птиц, неожиданное его отсутствие, мягко говоря, напрягало. Вот у меня по спине и поползли мурашки от осознания нереальности, неправильности происходящего, а может от чувства опасности, которое они внушали. И это тоже было странным. Такое со мной до этого случалось только дважды, но на этот раз причины не было. Стало жутковато, потому что как бы ни силился, я не мог вспомнить подобных явлений в лесу. Мое сознание лихорадочно искало причину необычного явления, ведь что-то должно было быть. Но что могло заставить молчать птиц? Если кто-то или что-то их спугнуло бы, они бы, наоборот, шум подняли. Утро вроде было обычное, нигде не дымило, а птицы умирали в дыму, мы хорошо это знали. Причина упорно не находилась, разведать бы. Но Иис спустился с дерева раньше, чем я успел решиться. Мурашки тут же исчезли, но ощущения и не думали исчезать. Что-то было не так, что-то не так, твердил мне разум, кричал об этом. Мы были уже на полпути к цели, и я решил рассказать о наблюдениях брату. Была такая привычка, делиться опасениями. Это не раз выручало нас в жизни, даже спасало. Вот и в тот момент я поделился. Иис сразу резко затормозил, осмотрел меня с головы до ног и замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Ты прав, это странно, но думать об этом бессмысленно», кивая каким-то своим мыслям, задумчиво произнес он некоторое время спустя. «Вряд ли мы сможем угадать, что это за явление. Если подождем, то увидим воочию. А пока нам есть, чем заняться», напомнил он и позвал за собой. «Идем, Луффи. А я ведь чувствовал, что этот день будет судьбоносным. Причем не для острова, не для леса, а для нас. Прислушаться бы к ощущениям, но это все равно не спасло бы. Ведь стоило подойти к свалке возле города, именуемой серым терминалом, как нам навстречу выскользнула тень, приобретая фигуру странной женщины. «Не уделите ли вы мне немного времени, мальчики?» Обратилась она к нам, хитро прищурив зеленые глаза. «Должен заметить, что наивными мы не были, жизнь приучила опасаться многого, в том числе и женщин, и детей, даже тех, кто был младше нас. Так что стоило тени шевельнуться, как мы с Иисом мгновенно приготовились обороняться или бежать. Но тень стала женщиной, и мы не дернулись, прежде желая выяснить, отчего она встала у нас на пути, тем более тогда, когда мы собрались на дело. «Нет, мы торопимся», — ответил я, собираясь было уже двигаться дальше, по кругу обходя незнакомку. Вот только заметил, что Иис не шелохнулся. «У нас дела, ты забыл». Уже я напомнил ему, раздраженно, не понимая, отчего брат медлил. Лично мне общаться с женщиной не хотелось совершенно, да и чувствовалась в ней какая-то угроза, сила, с которой нам не справиться. Дёру бы дать, но Иис от чего-то тормозил. В тот момент, когда я собирался дернуть Иса, в неестественной для леса тишине подул сильный ветер. Его мощный порыв чуть не снес меня с ног, а потом он также внезапно прекратился. Лишь легкий бриз, словно запутался в длинных, до колен, чуть волнистых и абсолютно седых волосах незнакомки. Эта игра невольно приковывала взгляд, затягивала, завораживала, как танец языков пламени в костре или завихрение облаков в небе, или блики света в ряби на воде. Я с трудом смог оторваться от этого действа. Гипноз, я попытался припомнить, что знал об этом, но информации у меня было мало. Только личный опыт общения с шарлатанкой, жившей по ту сторону горы, называвшей себя то ли ведьмой, то ли ведуньей. Про нее рассказывали, что она с духами общается, может морских чудищ укрощать. Та зарабатывала себе на жизнь тем, что как раз порчи да с глаза снимала. Вот только мы знали, что она была не более чем лгуньей, а клиентов обманывала с помощью гипноза. Ей нельзя было смотреть на руки, потому что она так ловко шевелила пальцами, плетя какие-то узелки на нитках, что ее клиенты или враги забывали, зачем приходили, и легко поддавались любым внушениям. Мы как-то ей чуть все наше золото не отдали, но обошлось. Так вот, игра ветра в седых волосах женщины напомнила мне ту игру пальцев с нитями. Так что я справедливо и не без оснований подумала о худшем. Однако незнакомка молчала, не пытаясь нам внушить что-либо, и я невольно расслабился. «Я тебя знаю, встречал раньше», — неожиданно произнес брат, чуть ли не заставляя меня вздрогнуть, но и обратить на себя внимание. Вид у него был какой-то хаем, растерянный, что ли, но голос был уверенным. «Я не помню где, ты словно из сна. Кто ты?» — спросил он у нее. «Эйс, мы торопимся», — нетерпеливо повторил я, нервничая с каждым мгновением все сильнее и не желая оставаться рядом со странной женщиной ни секундой дольше, и тем более оставлять с ней брата. Тот легче поддавался внушениям и дольше их переживал, а она заливисто рассмеялась. «Я бы сказала, что ты, Луффи, сын Роджера, а ты, Эйс, сын Драгона, если бы не знала точно, что это не так». Вспыльчивым, недоверчивым и расчетливым был Роджер, а Драгон терпелив и рассудителен. Я прищурился. Она нас знала, но я ее не знал точно. А вот незнакомка знала не только наши имена, но и наших отцов, похоже. Это само по себе было подозрительно, ведь из всех людей острова о них знала только Дадан, босс горных бандитов, которым моим дедам было поручено приглядывать за нами. Мэр Фуши, небольшой деревеньки, располагавшейся на берегу за лесом, и Макина, девушка из харчевни в той же Фуши. Больше никто не знал о том, кто мы, точнее, чьи наследники. Слишком знамениты были отцы, слишком многие пожелали бы отыграться на их детях за обиды, так что наше происхождение скрывалось. Но женщина знала, значит, минимум была не местной. «Мое имя Иринея», — представилась незнакомка, — «и этот разговор будет долгим. Я отвечу на все ваши вопросы, но я пришла не просто так, у меня к вам дело». Это было все подозрительнее и подозрительнее. Я прямо-таки нутром ощущал, что мы уже вляпались. «Но твой брат, кажется, торопился», — все так же хитро посверкивая очами из-под седых ресниц, заметила она. Аис смотрел на нее, будто привидение увидел. Я решил присмотреться к ней повнимательнее и действительно заметил что-то знакомое. Я был уверен, что никогда ее не встречал, но мне ее как будто описывали. «Луффи, это подождет». Эйс резко повернулся ко мне. «Мы потом вместе разберемся со всеми делами. Сейчас, мне кажется, важнее этот разговор. Я так чувствую. Должен заметить, что мы с братом были отличной сработанной командой и привыкли доверять друг другу. А потому я, вздохнув, не стал спорить со старшим и решил, что выслушать незнакомку нам не повредит. И вот устроились мы на поваленном стволе дерева в одном из наших тайных мест, которое когда-то нашел другой мой старший брат, Сабо. Местечко находилось в лесу, скрытое и защищенное от посторонних естественными природными преградами. С одной стороны болотом, почти непроходимым, с другой – рекой с приличным течением, а с оставшихся сторон – горной расщелиной. Пройти на полянку с видом на серый терминал можно было, только зная тропу через болото или владея силой, способной отбиться от стаи голодных крокодилов, живущих в реке. Место было идеально для того, чтобы обороняться от преследователей или вести приватные беседы, не опасаясь чужих ушей. Иринея, или как там ее, не делала вступлений, не пыталась что-то объяснить или рассказать о себе. Она начала рассказывать странную историю из дней давно минувших. Суть истории была такова. Давным-давно миром правила древняя раса жестоких, беспощадных и кровожадных тварей, которые себя называли демонами. Они были немногочисленны, зато все остальные расы они держали за рабов, буквально. И правил той расой самый сильный и жестокий демон из клана демонов Кровавого Рассвета, король Ярв, владыка всего живого, хозяин всего неживого. Его уважали, ему подчинялись, пред ним преклонялись, на него молились. Но была у короля Ярва одна проблема. Он был стар. Многие считали, что он задержался на троне, ведь правил уже тысячи лет. Конечно, он и сам это понимал и собирался уйти на покой, пока его кто-нибудь не отравил, но и с наследниками была беда. Дети его от многочисленных жен в разное время пытались поднять восстание и захватить власть. Демоны не ценили сородичей, а потому расплата за такое была одна – смерть. Так король Ярв за тысячи лет истребил всех своих детей и большинство внуков. Единственный и самый любимый сын, который не пытался поднять восстание, совершил еще более тяжкое преступление. Он полюбил человеческую женщину, рабыню, и связал жизнь с ней. Демоны чтили свою кровь и не желали смешивать ее с кровью иных рас. Отношения с рабами порицались, презирались, и расплатой за такое преступление тоже была смерть. В тот миг, когда Арф убил сына и рабыню, но не смог убить их дочь, началась история. Хотя нет, она началась, когда Арф выбрал внучку, ту девочку, рожденную от порочного брака, наследницей трона. И когда один из ее двоюродных братьев-близнецов Эрвинта и Виры, пошел по стопам дяди и тоже связался с рабыней. Близнецы были единственными, кто хорошо относился к старшей сестре, единственные, кто не презирал ее за человеческую кровь, единственные из тех, кто были согласны с решением Арва сделать ее следующей королевой. Именно поэтому, когда более безбашенный и мягкий Вира влюбился в рабыню, чтобы спасти свою женщину и сына от смерти, он обратился за помощью к сестре, и наследница, выросшая с людьми, но воспитанная демонами, помогла. Она не успела спасти рабыню, но спасла ее сына, спрятав среди рабов. Время шло, и когда недовольные выбором наследницы демоны все-таки отравили Арва, у его внучки с презренной человеческой кровью все же нашлись силы, чтобы занять трон и подчинить себе мир. Но не было ей покоя, потому что демоны не уставали предпринимать попытки убить недостойную королеву или хотя бы свергнуть. За это время много в мире изменилось, демонов осталось совсем мало. Они слишком любили власть и воевать друг с другом за оную. В то время как рабы плодились подобно крысам, которых все сложнее становилось контролировать. И вот однажды к королеве пришел раб, от имени своего народа попросивший свободы. Королева не слишком жаждала освобождать людей, но по каким-то серьезным причинам все же приняла таковое решение. Просто потому, что недовольство демонов нарастало, а судьбу деда Арва повторить она не хотела. Вот и сменила легко, как мог только демон, собратьев на рабов, сделав он их союзниками. Раб, нет, теперь свободный человек удивился легкости, с которой главная рабовладелица отпустила слуг, всего лишь за одну услугу с их стороны. И это в то время, когда он ждал гнева и смерти за дерзость. За ее щедрость и поклялся, что, если в решении королевы нет подвоха, то он сам и его дети будут служить ей добровольно, почитая, как королеву. Он склонился в благодарном поклоне, и в тот же миг королева узнала в бывшем рабе племянника, сына Вира, которого она спрятала среди людей. Демоны взбунтовались решению королевы. Они достали древний артефакт, оружие, которое должно было, после приказа, уничтожить королеву и всех людей, многие из которых готовы были сложить за нее жизни, после освобождения. Вот только демоны-предатели не знали, что после того, как запустили древнее оружие, не было пути назад. Оно, после исполнения приказа, начинало уничтожать самих приказчиков, а затем и все живое на планете. Остановить его было возможно только одним способом – уничтожить приказчиков до того, как оружие выполнит свое назначение и уничтожит правительницу с презренной кровью, посмевшей отпустить рабов. И королева в ярости и ненависти к предателям начала кровопролитную войну с сородичами, в которой ей помогали и люди. Она сама уничтожила собственный народ. Такая себе королева-то была, под стать народу. Среди заговорщиков-предателей были и ее братья. Она узнала, что их опоили зельем помрачения разума, лишь когда Ирвин и Вира были смертельно ранены. Королева не жалела их, а они жалели, что не распознали зелье. Перед их смертью королева успела рассказать Виру о сыне. Ну а он, конечно же, просил приглядеть за ним и его потомками. Следующие 1500 лет, королева, вернее последняя из рода демонов Кровавого Рассвета, последняя из демонов вообще, просидела на острове в одиночестве, без возможности покинуть его. Ее настигло проклятие уничтоженного народа, да и сама она горевала, что не сдержала демоническую сущность и не нашла иного выхода из положения, что не попыталась остановить оружие иными способами. Хотя поначалу ее посещал тот самый бывший раб, после того, как нашел королеву. Ему люди предлагали стать их королем за то, что освободил их, но он отказался. Ему больше нравилась свобода. Он всегда мечтал стать самым свободным человеком в мире. Так он стал мореплавателем и, по сути, первым королем пиратов. Он с командой грабил заброшенные демонические деревни. Путешествуя по морю, бывший раб и нашел остров королевы. Она рассказала, что он ее племянник, научила управлять силой демона, а он, как и обещал, поклялся бывшей королеве в верности его самого и всех его потомков, а также что весь его род будет знать, чья кровь течет в их жилах. поклялся, что его потомки будут носить его имя в своих именах. На этом полная недоговорок, нелепая и пафосная история Иринеи закончилась. Это все, конечно, круто. Но зачем ты рассказала это нам? Задал я вопрос, мучивший на протяжении всего рассказа. О, а я что, не сказала? Театрально изумилась женщина, хотя не похоже было, чтобы она вообще испытывала какие-то эмоции. Но играть она прекратила, серьезно объясняя. Рабов тогда называли просто, часто давая буквы или цифры вместо имен. Так вот, имя того самого раба, племянника последней королевы, Д, и все, точнее почти все носящие инициал Д в имени, потомки демонов. Пазл сложился, но я смеялся. Нет, правда, смеялся, от души и в голос, потому что не верил. Звучало ведь настолько нелепо, кто бы вообще поверил в эту чушь, но прекратил ржать, когда понял, что больше никто моего мнения не разделял. Не смеялся Эйс, не весело хмыкала чему-то своему Иринея. Я напрягся тогда невольно, потому что не видел признаков шутки на лице рассказчицы. Она как будто бы верила в сказанное, а это означало только два варианта. Либо она была сумасшедшей, либо, что маловероятно, история была правдива. Но верить в это я не собирался. Да, не собирался. Ровно до того момента, пока не вспомнил, что Шанкс описывал мне королеву из сказок, приговаривая, что она действительно существует. Длинные седые волосы, пронзительные и страшные зеленые глаза. При воспоминаниях о рассказах Шанкса мне и пришла в голову мысль. Иринея, конечно, не описывала внешность королевы своей истории, но зато Шанкс описывал, и он описывал ее, Иринею, это точно. Так что, если она и была главной героиней истории, дочь принца демонов и рабыни, последняя королева исчезнувшей расы, вся эта история казалась сказочной, нереальной. Я не верил ни единому слову. Я, демон, ну, только такой ведь вывод можно было сделать из сказанного. Да разве такое возможно? Я, человек, и ничем от них не отличался. Разве что, инициалом Д в имени. Не верил, потому что никогда не слышал о демонах ничего, кроме полурелигиозных байк. Не верил, потому что никогда не чувствовал в себе ничего странного. Разум верить отказывался. Но, где-то что-то внутри словно ждало этого мига и не только верило, а знало, что рассказ правдив. Я сидел, размышляя, и ощущал, будто что-то глубоко внутри меня проснулось ото сна. А ведь я привык доверять чувствам. Неужели, правда, я нечаянно поймал взгляд Эйсу и легко прочитал в его глазах те же сомнения, которые глажили меня, и те же вопросы. «Ты веришь?» – спросил я у него, одними губами. «Нет», – твердо ответил он так же беззвучно. «И да, будто всегда знал, что я не человек, просто не видел доказательств, а потому отрицал всю жизнь. Иронично, на самом деле, это было бы. Люди считают нас с тобой проклятыми детьми демонов, худших преступников мира, но они и сами не подозревают, насколько правы», – уже вслух сказал он, вздыхая. «Я тоже вздохнул. Если это правда, то это лучше всего держать в тайне», — решил я, оценивая, сколько желающих нас убить прибавится, если выяснится, что мы еще и не люди. Если же о нас узнают такую правду, нам точно не выжить. «Мудрое решение», — вставила Иринея, улыбаясь довольно, но и как-то опасно. Не нравилась она мне, у нее явно были какие-то планы на нас, а иначе, какой смысл был приходить и все это рассказывать? Да и не зря же она так подчеркивала в рассказе, что Дэ клялся королеве в верности и покорности его лично и всех его потомков. Эта клятва касалась и нас, если верить истории. Но я не желал склонять голову перед кем бы то ни было, пускай даже и по завету предка. «Интересно, а наши семьи знают об этом?» – задал вопрос Эйс. Судя по выражению лица, по прищуру глаз, он желал вывести дамочку на чистую воду или получить какие-то подтверждения рассказанному. «Да, но они узнали от Роджера, твоего папаши. Он узнал от меня», — сухо сообщила Иринея. «Правда, все Дэ узнали тайну крови и силы, будучи уже взрослыми. А вы вот в детстве. Почему сейчас?» Это поинтересовался уже я. Мне было слишком не по себе от свалившейся информации. Сложно и осознать, и переварить, и сделать какие-то выводы. А отрицавшее сознание желало правды, то есть, чтобы историю признали шуткой для легковерных детей. «В вас силы веры намного больше, чем в остальных. И так как демоническая кровь сильнее человеческой, рано или поздно ваша ярость на что-либо снесет все барьеры ваших моральных устоев и возьмет верх над разумом. И вы станете полноценными демонами. Вы будете рваться к власти, воевать друг с другом, уничтожать все на своем пути. Хотите избежать этого? Очень хитро осведомилась женщина, скались кровожадно, так, что кровь стыла в жилах. Тогда вам придется учиться управлять силой. У меня, именно в тот момент, я понял, все, что она сказала, правда. Потому, что так скалиться люди не могли, разве что демоны. Думалось мне, что эта дьявольская ухмылка еще не раз мне приснится в кошмарах. А еще я понял, что был прав. У нее были планы на нас, ведь Иринея так поставила вопрос с предложением обучения у нее, что мы не могли отказаться. И это было только начало. Примечание к части. Ош как появилась, так и быстро исчезнет. Она проходной персонаж. Внимание! В первых главах, до выхода в море, у автора была попытка стилизации текста от первого лица под детское, более непосредственное сознание. Ключевое слово «попытка». Ключевая фраза в первых главах. Глава 2. От прошлого к настоящему. Да, жизнь странная штука. Живешь себе, живешь в удовольствии, вдруг бац, и простой и понятный тебе мир вдруг становится больше и сложнее. И ты больше не хозяин своего маленького мирка, потому что его составляющие зависят уже не от тебя, а от кого-то другого, на кого ты не имеешь влияния, перед кем ты абсолютно бессилен. И что-то в тебе неотвратимо меняется от осознания, что раз изменился твой мир, то ты, больше и не ты вовсе, а кто-то другой, кто-то новый, еще совершенно незнакомый тебе, и у него свой незнакомый мир, в котором тебе придется жить, привыкая, смиряясь, а не подстраивая под себя, как привык. Примерно такие мысли появлялись в моей голове, когда я смотрел на Иринею. Они были вызваны сомнением, что я, не человек, а потомок демона. И хотя я не понимал, что это означало для меня, какие перемены несло в мою жизнь, я вдруг осознал, что сам себя не знаю. И это звучало очень печально, как приговор. Потому что что-то внутри меня отзывалось на эту чертову незнакомку, непривычное, даже как будто чуждое, но и свое при этом, а я не мог это контролировать. Пока я размышлял, Иринея напросилась жить с нами, а Эйс, мой глупый старший брат, отчего-то согласился. Правда, он поставил ей условие, что она ответит на все наши вопросы. Согласна, легко решила женщина, тут же лукаво спрашивая, но захотите ли вы знать ответы? Мы промолчали. Честно говоря, я действительно сомневался, что во мне текла кровь демона, но интуиция, которой я привык доверять, твердила, что это правда. Вот так живешь себе, живешь, а потом хрясь, и мордой в лужу. Хотя я понимал мотивы брата, почему он решил привести Иринею в наше гнездо. Историю-то она нам рассказала, а вот что это означает для нас, промолчала, как я уже заметил ранее. Эйс наверняка решил выяснить буквально все, что его интересует. Между тем было время обеда, но мне, впервые за всю мою жизнь, есть совсем не хотелось. Я автоматически передвигал ногами и не заметил, как мы пришли к нашему домику на дереве. Эйс сразу полез на любимую ветку, Иринея исчезла, а мимо меня прошел здоровый тигр и посмотрел с удивлением. Обычно мы за ним гонялись, но не охотились, добычи хватало, а в этот раз мы даже не обратили на него внимания. Не до игр с тиграми было. И вот я сидел на корне дерева и пытался изложить мысли и сомнения в потрепанную, но пустую тетрадку с хорошей кожаной обложкой, которую достал из дома, а ранее нашел в сером терминале. Если не ошибался, такие тетради использовали в качестве корабельных журналов. Но не это главное, а то, что я от чего-то, едва умея писать разборчиво, решился начать вести дневник. Мне думалось, что это может помочь распутывать клубки собственных мыслей или не упускать из внимания какие-то малозаметные, но важные события жизни. Хотя начал я с того, что пытался найти подтверждение собственной демонической природы, перебирая самые яркие воспоминания из жизни. И не такой уж длинной она была, чтобы не уместиться в нескольких страницах дневника. Где родился, не знал, хотя по россказням деды, прямо в море, родителей, тоже. Все, что помнил из раннего детства, это сурового деда, героя морского дозора, своеобразных морских блюстителей порядка, которые должны были оберегать простых жителей от пиратов и бандитов, короче, от грабежей или набегов с моря, но, в основном, конечно, они занимались истреблением людей, которых не устраивали порядки мирового правительства, были этакими сторожевыми псами, героем которых был мой дед. Я не знал за что, он был вице-адмиралом морского дозора, а потому редко сходил на берег с корабля, а я жил с ним какое-то время на военном линкоре. Наверное, Гарп собирался вырастить и воспитать меня прямо в море самостоятельно, но я всегда был шумным и любопытным ребенком, а потому часто падал за борт или с Марса, меня едва успевали спасать, или непоправимо повреждал руль, совершенно случайно, просто играя рядом, отчего линкор налетал на рифы или сбивался с курса. И, в общем, я доставлял много проблем. И если деду это даже нравилось, он только выдавал мне пару затрещин под громкий заливистый хохот, то морской дозор не намеревался терпеть значительные убытки из-за одного мальчишки, пускай и внука героя. Наверное, поэтому деда иногда и оставлял меня у знакомых на разных островах, когда отправлялся на важные задания дозора, а по возвращении устраивал мне тренировки. Пожалуй, самое яркое воспоминание о таких тренировках останется со мной на всю жизнь. Это был полет на воздушных шариках в небо. Сложно представить, каким человеком надо быть, чтобы отправить родного внука покорять небеса на воздушных шарах, пусть даже для закалки характера, но все же, мне все-таки 4 лет не было, и повезло, что ветер тогда пригнал шарики к лесу, там они и лопнули, а я остался висеть на дереве. Какого результата можно было достичь такой тренировкой, мне неизвестно и по сей день, но я верил, что деда просто садист и не преследовал каких-либо целей, а мстил за испорченный мною корабль. Было еще воспоминание об одной из тренировок. Полет в пропасть, тоже по инициативе деда. Точнее, он меня в пропасть скинул и велел выбираться оттуда самостоятельно. Я-то выбрался, но страху натерпелся, жуть. Так что деда у меня действительно был суровым. И еще и удивлялся, чего это я его боюсь. Еще были джунгли. Ну, тут я деду был благодарен, так как желудок и нервы с тех пор у меня стальные. Да и сам я стал просто непереносимым оптимистом. Проще говоря, потерял страх за свою драгоценную шкурку. Хотя блудить мне там не понравилось. Страшно было. Хищные звери, ядовитые ягоды, грибы и растения, и... Но я действительно тогда перестал бояться и боли, и смерти, и отравлений. Особенно отравлений. Хм, и ведь если подумать, я ел тогда сырое мясо и ничего такого в этом не видел. Скорее наоборот. Мне нравился его вкус. Быть может, это потому, что я потомок демонов. Да, дед все-таки приложил руку к тому, чтобы я стал тем, кем стал, хотя он и рассчитывал на иное. Из плюсов такого детства – отсутствие страха за жизнь, смелость, стальные нервы и желудок, привычка к морской качке, отличное знание внутреннего устройства военных линкоров. Из минусов – патологический страх перед собственным дедом и несколько психических травм на всю жизнь. И удивительным было то, что плюсов в том было все же больше. Однако по каким-то причинам в какой-то момент Гарб больше не мог позволить себе заниматься мной, и тогда мое самое раннее морское путешествие завершилось в Истблю, на острове Рассвета в королевстве Га, а точнее в маленькой деревеньке под названием Фуша, что стояло на побережье острова. Дед привез меня на свою родину. Что ж, вполне милая, мирная и тихая деревня. Так показалось мне на первый взгляд. Хотя там было скучно, и от скуки я, прикидываясь идиотом, искал приключений на задницу, вновь и вновь влипая в неприятности. А потом, однажды, на горизонте появился пиратский корабль. Я помнил тот день просто отлично, ведь это был один из тех дней, которые были поворотными в моей жизни. Я помнил, что, разглядев пиратский флаг, все мирные жители Фуши вооружились вилами, топорами и другим оружием, готовясь отразить нападение. Меня тогда сумели изловить и не пустить на пристань путем лишения свободы. Но я все видел из окна харчевни, где меня заперли. Жители Фуши были настроены очень воинственно, но красноволосый капитан пиратского корабля только смеялся, глядя на серьезных защитников. По-доброму, смеялся. Он беспрепятственно сошел на берег, а потом сказал, что у него есть много отличного сока и он совсем не прочь поделиться. Представился красноволосый капитан Шанксом, а какого было его удивление, когда он узнал, что я внук Гарпа. Его лицо выражало просто высшую степень изумления. На радостях встречи он сильно напился и рассказал, что в Фушу его послал дядя, и этим дядей оказался мой дед. Шанкс же и рассказал мне, что у меня всего было 3 дяди, один из них, он сам, еще один дядя, двоюродный, король пиратов Голде Роджер, а последним дядей был его же старпом, некий Сильверс Рейли, мой родной дядя. Он взял фамилию матери и скрыл наследный инициал в имени. У них с моим папашей и матери были разные, Деда-то тоже был не промах, а отец мой, Монки де Драгон, являлся лидером революционеров и самым разыскиваемым преступником в мире. Да, родственники у меня были крутыми. Гордился ли я ими? Наверное, сам толком не понимал. Но примерами для подражания они для меня точно не были. Я стремился к большему. К тому же я тогда понял, что именно из-за родни дед меня и прятал в глухом уголке самого слабого из морей. А тогда, знакомясь с красноволосым дядей, я и узнал, что где-то у Роджера был сын, приходившийся мне братом, пусть и не родным. Как же я тогда был счастлив, что у меня есть семья, и пусть все они были далеко, но все же они были. Я быстро подружился с Шанксом и после тесного общения с ним, решил стать пиратом, потому что меня заразила идея стать свободным человеком. Именно так, с придыханием, Шанкс и говорил, пиратство – это свобода. Я просился с ним в море, хотя и знал, что не возьмет. Потом внезапно объявился отец. Откуда взялся, никто не понял, но знакомство состоялось. Отец, кстати, был забавен, когда не хмурился, а не хмурился он, как мне сказали его подчиненные, очень редко. Он просил прощения за то, что ему пришлось меня оставить деду. Но я и не злился, может, в силу возраста и не понимая, что ребенку нечего было делать на войне такого уровня, но просто принимая, веря, что причины были. Тем более не шибко-то я в нем нуждался, в папаше. Отец же, после общения с ним я еще больше вдохновился на пиратство. А когда он свалил на революционный фронт, я даже дурачился, подражая ему и его татуировкам на лице, сделал себе отличительный знак, шрам под глазом. Глупость была, конечно, но мне казалось это крутым. А впрочем, я и ныне не жалел об этом. Еще одним поворотным моментом моей жизни стал день, когда я слопал мерзкий на вкус фрукт, который оказался дьявольским плодом. Его стащила команда Шанкса во время абордажа судна каких-то бандитов. Но я не знал, что это не простой фрукт. Он словно звал меня, манил съесть. Когда Шанкс заметил мои поползновения, было поздно. Я очень жалел, что плавать с того мига было нельзя. Про то, что плавание стилем топора, это тоже плавание, молчим. Но кто ж знал-то, факт. Съевшие дьявольский фрукт тонули неизбежно, потому что их силы отнимало море. Поговаривали, что их создал морской дьявол, и неумение плавать было ценой за приобретенную силу. Я, съев фрукт, стал резиновым человеком. Пули отныне мне были не страшны, потому что я тянулся всем телом. Но зато острые предметы стали для меня вдвое опаснее, и держаться на воде я больше не мог. Потом Шанкс потерял руку из-за меня, точнее из-за того, что я попался мерзким бандитом, использовавшим меня в качестве заложника и щита. Вот, спасая меня, сначала от бандита, а потом от морского короля, жившего в бухте возле деревни, он и потерял конечность. Говорил еще с важным видом, что его рука стоила меньше, чем моя жизнь, хвастался. А я в тот день решил стать королем пиратов, чтобы возместить моральный ущерб, чтобы дяде было не так грустно без руки, ведь он спас не просто племянника, а будущего короля. Ну а вскоре после того дня мой яркий дядя уплыл, оставив мне шляпу короля пиратов, своего почившего капитана и старшего брата в одном лице, и кодекс пирата. А потом, когда дед узнал о моей цели жизни, чуть не убил своим кулаком любви, знаменитой воспитательной силой, которая частенько выбивала дух, как из рядовых дозорных в чем-то провинившихся, так и из родичей героя. Ну, я так думал, потому что сознанием при воспитательном процессе не присутствовал. Вот Шанкса Гарб бы точно убил за то, что я решил пиратствовать. Ну а так как факт был свершившимся, дед захотел меня проучить и заставить передумать. Притащил он меня тогда, за шкирку, к горным бандитам, которыми руководила его старая знакомая, Дадан, огромная женщина звероподобного вида. Там-то я и познакомился с братом, сыном Роджера, Эйсом. Очень долго добивался его внимания, упрямым заразой оказался. В процессе познакомился и с Сабо, сыном местной знати, который не признавал авторитетов родителей. У нас не все в отношениях с самого начала клеилось гладко, скорее наоборот, но, изучив друг друга лучше, мы поладили и вскоре стали кровными братьями, исполнив древний ритуал – кровь в алкоголе выпить. Мы упорно тренировались. Сначала, чтобы выжить в суровых условиях, среди бандитов, варья и просто нищих, потом, чтобы нас не трогали и в наши дела не лезли, становились сильнее, чтобы нас уважали и боялись с нами связываться. Даже стали, в конце концов, одними из лидеров серого терминала. Правда, в этом были свои сложности. серый терминал, где мы добывали ценности, чтоб потом продать их, а полученную сумму спрятать до времен, когда выйдем в море, служил и убежищем, и источником дохода многих ублюдков-бандитов, мелких пиратов, мошенников и воров, взрослых людей, которым мы, трое мальчишек, были серьезными конкурентами. Многие из них пытались с нами покончить, а мы справлялись, бывало, с десятком и даже двумя опытных вооруженных людей, что он их, конечно же, бесило, когда они оставались в живых, а мы умели убивать, если нужно. Но не единожды они договаривались меж собой, отдельные банды, и тогда уже мы выживали лишь чудом, едва не лишаясь конечностей, глаз, зубов. Тяжело было, и после особенно нелегкого периода, после нескольких облав на нас, одобренных, а может и оплаченных жителями королевства, ведь их мы тоже доставали, мы решили уйти в тени и больше не рваться к власти, несмотря на то, что были мыслишки вообще со временем захватить остров. А еще тогда мы поняли, что чем мы умнее и сильнее себя ставили, тем сильнее и хитрее были наши враги. Так жизнь учила, что иногда для выживания стоило скрывать свою силу, ум и даже личность. И мы внимали ей, со временем надевая на лица маски личностей, которыми мы не были, чтобы нас всерьез не воспринимали, так было проще делать дела. Собой из отличного тактика, способного мыслить трезво и хладнокровно в любых ситуациях, превратился в наивного простофилю. Эйс из сильного лидера, умеющего правильно расставлять приоритеты, к которому тянутся люди, стал высокомерным нытиком. Ну, а я, из гениального стратега, способного придумать выгодный выход из любой ситуации, превратился в уже привычного себе наивного идиота. Действительно ли мы были таковыми, умными, или выдумали все, потому что хотелось? Нам казалось, что да, были. Раз навыков хватало облапошивать местную бандитскую шушеру, хотя в глубине души мы понимали, что мир за пределами острова может оказаться совсем другим, а потому ни на миг не переставали учиться, ведь именно тот мир был нашей целью. Ну а когда у тебя есть прикрытие, образ, который не воспринимают всерьез, это дает свои преимущества, ведь от тебя не ждут ничего выдающегося. И плевать, что маска имела свойство прирастать. Еще была история с прибытием Тенерьюбита, мировой знати, и пожаром в сером терминале, устроенными нами, обманутыми детьми, в том числе. Пожаре, в котором заживо горели люди, чтоб свалка не омрачила взоров знатных особ. Я тогда хорошо для себя уяснил, что из себя представляла знать, и местная, и мировая, и мировое правительство. Огонь той ночи до сих пор пылал у меня перед глазами, тем более тогда же и Сабо погиб, из-за тех же ничтожеств. Весть об этом, об отплытии и смерти брата, настигла нас с Эйсом внезапно тогда. Сабо отправился в море, чтобы сбежать от родителей, знати, но его лодочка встала на пути у Тенерьюбита, и они ее расстреляли из пушки. Даже шанса не дали спастись просто потому, что Сабо, сам того не ведая, встал на пути. Мы долго горевали, все-таки он нам с Эйсом стал настоящим братом. Но потом пришла весть от отца, что он жив, но потерял память. Решили, главное, что жив, а память, авось и вспомнится временем. Веселились тогда дня три, не меньше. Затем снова много тренировались, укрепляли влияние на острове и просто жили. Так прошло много времени. И настал этот день, когда жизнь снова перевернулась вверх тормашками. Не так уж и много воспоминаний для человека, но достаточно для мальчишки. Даже такой жизни, однако, хватило, чтобы расставить приоритеты, научиться самому заботиться о себе, да и вообще, набраться ума, который признавал даже Эйс, несмотря на то, что был старшим. Это неимоверно льстило мне, ведь он любил задаваться. Но я действительно обладал природной способностью находить из ситуации неожиданные и очень выгодные выходы. Поэтому в нашей с братом команде мозгом обычно был я, несмотря на то, что решения принимали вместе. А Эйс был основной силой, ну и цели тоже он ставил обычно, так выживать было удобнее. Но никто кроме нас не знал об этом. Вообще, если подумать, каждому из моей семьи было, что скрывать. И, в основном, это были тайны о семье. Например, Эйс скрывал, что он сын короля пиратов, а еще что любил отца и восхищался им. Для моего деда, героя морского дозора, главное в жизни, его преступная, по большей части, семья. За семью он готов был порвать любого, за редким исключением. Но, конечно, герою дозора нельзя было выступать за преступность, пусть они и родня. Мой отец скрывал от мира мое существование, ведь это грозило мне смертью, и что он, сын героя дозора, ведь это могло подмочить репутацию им обоим. Дядя Рейли усиленно делал вид, что он не относится к семье, так же как Шанкс. Ну, а про почившего дядю Роджера, который был последним королем пиратов, я вообще молчу. О том, кто он и что он, знали разве, что самые дорогие и близкие ему люди, то есть семья и команда. Я до сего дня был исключением, но в свете последних событий, демоническую природу придется прятать и мне, а это, тайна семейная, как ни крути. Выходило, что и я стал частью семейной таинственности Д. Вот такие вот дела, и жаль, но почти не было в моей жизни событий, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова Ирини, не находилось таких воспоминаний, а я поверить не мог. С одной стороны, часть меня хотела, да почти страстно желала, чтоб это оказалось правдой. Демоны действительно существуют, то есть существовали, и более того, во мне текла кровь демона. Это было слишком невероятно, и восторг, и какое-то опустошение я чувствовал от осознания, подъем эмоций, который грозился разорвать меня изнутри, но... Хотелось найти доказательства этому, хотелось верить, потому что быть особенным мечтал, наверное, каждый ребенок, но, с другой стороны, я каждым и не был, и понимал, чем такие особенности могли грозить, тем более уже обладал ими в виде знаменитой родни, к тому же рациональное мышление сопротивлялось такой правде, ну не было, ни подтверждений, ни, я полагал, все это было теоретически недоказуемо до тех пор, пока Ирине не начнет обучение, тогда-то, может быть, и появились бы вещественные доказательства существования демонов и нашего с ними родства, а пока у нас было право сомневаться, хотя бы потому, что история современному миру известна была только на 800 лет назад, дальше был век пропавшей истории, а вот что было еще раньше, так, только отдельные легенды отдельных островов, сказала ли Ирине нам правду, если да, то откуда она знала историю, если же нет, то зачем ей понадобилось лгать нам? Как ни крути, а мы были всего лишь детьми, хоть и самых знаменитых преступных отцов, но детьми. В принципе, поразмыслив, я понял, что был не против стать даже демоном. Ради силы, необходимой для защиты близких, ради защиты моей будущей команды, ну и ради мечты. Эгоистично, может быть, но, с другой стороны, о демонах в мире было столько предрассудков. Я рос как человек, среди дрянных, но людей, не станет оправданием. Когда люди захотят меня уничтожить, если у меня не будет силы спастись, быть демоном, наверняка означало одиночество, как само собой разумеющееся. Так найду ли я команду, накома, которые смогут доверять мне безоглядно, даже зная о моей природе, и которым также безоглядно буду доверять я. Смогу ли я вообще набрать людей в команду, если сразу буду рассказывать о себе, а если не рассказывать правду, то долго ли смогу скрывать ее? Да и смогу ли я скрывать правду от тех, кого посчитаю друзьями, и если узнают обо мне, то как поступит, посчитают предателем, испугаются, а может, примут меня таким, какой я есть, или не относиться к команде как к друзьям, а набрать себе подчиненных и должников, впрочем, об этом гадать было бессмысленно, все шло, как шло, и если от судьбы удалось уйти, значит не судьба, мне было только 11. За оставшиеся 5,5 лет, перед тем как в 17 выйти в море, как мы с Эйсом обещали Сабо, еще очень многое могло измениться. В тот миг я знал лишь одно, надо просто жить. Но как бы я ни жил, где бы я ни жил, знание о моей природе будет всю жизнь скалой лежать у меня на горбу, и придавливать к земле, топить камнем в море. Грустно. Так стоило ли становиться демоном? Может, нет, может и да. Вот только был ли у меня выбор, или не это, хитрая, не оставила нам выбора, кроме как учиться у нее, если, конечно, она не солгала, знала, на что давить. Ведь получалось, что необученный носитель демонической силы опасен для окружающих. Какие тогда вообще могут быть друзья, о которых я всегда мечтал, если я же сам буду рисковать ненамеренно им навредить? До обучения, по крайней мере, а обучение, Ирине обещала Иису, что ответит на все вопросы, и меня все еще интересовало, какую цель преследовала сама Иринея, хотя, если она та, о ком я думал, то есть последняя королева демонов, не стоило надеяться, что демон исполнит обещание, да и не обещала она отвечать правдиво, от мыслей и записей меня отвлекала сама Иринея, оказалось, что, пока я думал, она успела поймать нескольких кроликов, освежевать их и развести большой костер, а потому звала ужинать. Позор, но я этого всего не заметил. А когда она привлекла внимание, тут же почуял удивительно вкуснейший аромат жареного мяса. В желудке недовольно и протяжно заворчало, и я понял, как же сильно успел проголодаться, ведь не ел с самого утра, когда мы на ходу доедали остатки дикого кабана. Эйс тоже спустился с насеста, и мы вместе обалдело наблюдали за тем, как вертело, с нанизанными на них кроликами, вертелись сами. Пламя костра поднималось на несколько метров над землей. Жар от него шел просто плавящий, листья ближайших кустов и деревьев уже завяли и высохли. А рядом пританцовывала Иринея, колдуя над вертелами и мурлыкая себе под нос какую-то мелодию. «Это моя сила», — пояснила она, когда Эйс спросил о необычном явлении. «Может, и этому научу, если у вас такие стихии проявятся». «Стихии?» — поинтересовался братишка, пытаясь понять, как работали вертела. «Стихии?» — согласилась дамочка и замолчала, явно не намереваясь пояснять что-либо еще, а ведь обещала ответить на все вопросы. Кушали в тишине. Кролики были просто восхитительны, сочные и нежные, таяли на языке. За последнего мы с Эйсом подрались, но выиграла Иринея, воспользовавшись тем, что мы отвлеклись друг на друга. Однако во время драки я заметил одну странность. С лица Эйса не сходила улыбка, а ведь это редкость. Впрочем, скоро он и сам объяснил собственное поведение. Глава 3. Обучение. «Я вспомнил, где видел тебя», — ошарашил меня Эйс своим заявлением. Обращался он, само собой, к Иринее. «Я не знаю, сколько мне было, но судя по смутности воспоминаний, совсем мало, не больше 3 лет. Ты меня обнимала, а в глазах были слезы. Я посмотрел на братца со скепсисом, размышляя, не мог ли он отравиться. Что-то не нравилось мне в его голосе. Что-то, доверие, возможно. Ты говорила, что отец просил присмотреть за мной, но дольше остаться не можешь из-за моих глупых родственников. Говорила, что мы еще обязательно встретимся, и тогда ты исполнишь просьбу родителей до конца. Просила меня быть сильным и не плакать, не обращать внимания на мелочи жизни и дышать полной грудью. И жить, несмотря ни на что. Странно, что я забыл о том, что именно ты сказала мне эти слова, ведь только они и поддерживали во мне желание жить. До появления в моем мирке собой и братишки Луффи, он тепло посмотрел на меня мельком. На лице Иринеи не дрогнул ни мускул. «Как ты вспомнил-то? Совсем ведь мелким был», — заметила она. В голосе ни единой эмоции. «И это тогда, когда рассказывают нечто столь личное». По голосу Эйс, получив подтверждение предположению, напрягся. «Почему была со мной, а потом ушла? Роджер и Руш просили спасти тебя и не дать глупо погибнуть», — скривилась наша новая знакомая, явно не согласная с постановкой просьбы. «Как ты, наверняка, знаешь, твой отец был болен, неизлечимо, вернее, неизлечимо человеческими средствами. Он мог спастись, если стал бы, с моей помощью, демоном. Но король пиратов славился упорством. Упрямый ублюдок», — в сердцах фыркнула, словно сплюнула с досады седовласая Иринея. Но тут же серьезно продолжила рассказывать новую историю о днях не столь уж давних. «Когда Роджер и Руш без памяти полюбили друг друга, твоя мать, Эйс, тоже заболела. Вот только ее, беременную, болезнь убивала быстрее. Предвидев скорую смерть, они решили скрыть твое существование. Зная, что не смогут тебя защитить и воспитать, эти двое попросили Гарпа присмотреть за тобой, а меня воспитать, обучить и вылечить, если ты вдруг тоже окажешься болен». Роджер быстренько договорился с мировым правительством о добровольной сдаче в обмен на жизнь и свободу команды и семьи. Правительство, естественно, ухватилось за предложение, ведь из этого можно было сделать их триумф. Но Роджер был хитрее. Его казнили, но он перед смертью открыл миру новую эпоху. Эпоху мечты. Иринея смотрела в одну точку в костре, не мигая. Взгляд ее остекленел. Вся она была там, в тех временах. Да что там? Меня тоже мурашило от того, как знакомую историю рассказывала она. Мировое правительство решило отомстить. Только вот команду трогать не стали, побоялись. Естественно, проще ведь казнить женщину, чем сражаться с бывалыми и очень сильными пиратами. Они вычислили, где Роджер часто бывал после распуска команды, и искали на нем его возможную пассию. Не нашли. Хотя Сингаку наверняка знал, но Гарп уговорил его, что нерожденное дитя не виновно в ошибках родителей. Смертельно больная женщина умудрилась проносить ребенка 20 месяцев. Содрогаюсь от ужаса, представляя, какого ей было. Бррррр, Иринею явственно передернула, но, как мне показалось, скорее от омерзения. Будто такое самопожертвование было ей противно. Неудивительно, что она умерла сразу, как тебя родила, Эйс. Ты родился здоровым, я бы даже сказала, здоровенным крепышом. Лечение с моей стороны не потребовалось. Игарт не хотел вообще меня подпускать к тебе, дескать, я испорчу будущего адмирала. Мы все втроем громко фыркнули. Хотя, учитывая гены, ему было крайне глупо рассчитывать на такой расклад. Вот он и решил отправить тебя на свой родной остров к горной бандитке. Как будто Дадан что-то понимала в новорожденных, теперь фыркнула пренебрежительно только Иринея. Мне с трудом удалось уговорить этого упрямого дозорного, чтобы я нянчила тебя хотя бы до 3 лет. Ты не представляешь, как много от тебя проблем было. Мы с бандитами за 1,5 первых года, однако, ни разу не выспались, зато привязались к тебе. Тут она позволила себе слабую неверную улыбку. И расставаться с тобой не хотелось ни капли. Думала наплевать на договор с Гарпом, но появились неотложные дела, и снова вздохнула она, но в этот раз как-то лживо. В общем, все совпало, и так вышло, что я покинула тебя. Напоследок, предупредив Дадан, что, если с тобой что-то случится, и от ей покажется раем. Вот и вся история, закончила она и попросила. Простишь ли ты меня за то, что оставила тебя? И если нет, то, что мне нужно сделать, чтобы добиться прощения, Эйс? Я смотрел на нее, и понимал, что прощение она просила для галочки, но не шибко-то в нем нуждалась. Было бы за что, фыркнул Эйс. Иринея промолчала. Ответ брата ее, кажется, полностью удовлетворил. Не похоже было, чтобы она питала к кому-то из нас хоть какие-то теплые чувства. Да и истории с обещанием обучить Эйса я не слишком-то поверил. Все-таки были у нее какие-то собственные причины заниматься нами. Тон голоса, слова, они были, будто бы специально направлены на убеждение. Подумалось, что она старалась говорить как человек, упирала на то, на что принято было у людей. Я ей не верил. Жутко хотелось вывести ее на чистую воду. Нет, конечно, это было страшно безрассудно. Так и сдохнуть можно было бы, не сомневался, что с этой дамочкой нам не справиться. Но я не привык бояться смерти. Да и лучше уж было прояснить все сразу. Из таких соображений, я и решился задать мучивший меня вопрос. Скажи, та королева демонов из истории, что убила подданных и является сестрой нашего предка, это ты? Иринея мгновенно хищно прищурилась, словно бы в неудовольствии поджимая губы. Ха, что, вопрос не нравился, да, и ведь не побоялся же, а? Хмыкнула она чему-то своему, как мне показалось, с долей удивления в голосе. Ты обещала, что ответишь на все наши вопросы, напомнил Эйс, явно тоже интересуясь темой. Дерзкие юнцы, ваша смелость может однажды вас погубить. Хоть и сказано это было нейтральным голосом, звучало почему-то как угроза. Только вот не проняла меня она. Если эта Иринея к нам пришла, значит, зачем-то мы были ей нужны. Значит, особого вреда не должна была нам причинить. Ну, по крайней мере, Эйсу, если верить ее истории. Какая вам разница, а? Я хочу понимать, с кем имею дело. И лучше уж осознанно учиться у убийцы, чем мучиться от подозрений, прямо ответил я. Иринея посмотрела мне в глаза, и что-то было в этом взгляде подчиняющего или испытывающего. Возникло острое желание отвести взгляд, склонить голову в уважении. Вот только моего уважения нужно было добиться, тем более чтобы я склонился. С какого перепугу я должен был отводить взор от глаз едва знакомого человека, пусть даже он был опасен. Вот я и смотрел прямо, чувствуя, как холодели кончики моих пальцев на руках, как язык прилип к небу, как пропитывалась потом майка на спине. Но я не понимал от чего, лишь догадываясь, что дело было именно во взгляде женщины. Ощущения исчезли в тот же миг, когда Иринея расслабилась и усмехнулась. Уже в том, что в вашем возрасте вы задумываетесь о таких вещах, говорит о том, что вы потомки моего брата. Она встала, потянулась, гордо выпрямилась, ее облик словно смазался на миг, а в следующий, перед нами стояла уже нечеловеческая женщина. Ее волосы удлинились, черты лица и уши заострились, когти выросли, появились огромные мощные кожистые черные крылья и хвост, и кожа приобрела серый цвет. Демон, как есть, королева демонов, судя по блеснувшему неизвестным металлом в волосах над лбом венцу. Мы с Эйсом отпрянули, потому что волосы вставали дыбом от странной, словно внушенной, жути, поразившей нас и заставившей сердца биться оглушительно, заполошно. Но бежать нет, не хотелось. Под взглядом этого существа становилось не по себе, от этого взгляда хотелось уйти, взгляда черных и непроглядных, бездонных омутов. Этот взгляд он подчинял, и я, неосознанно, не контролируя тело, уже чуть было не склонил голову, но, краем взгляда заметил движение, и это меня отвлекло. Эйс отвлек, склонив голову, кажется, осознанно. Какого черта он делал? Я не собирался прыгать в эту бездну за ним. Зубы сжались синхронно с кулаками, усилием воли или упрямства я выпрямился, потому что не желал подчиняться, ни за что, так самым свободным не стать. На меня навалилась тяжесть, словно что-то давило сверху, но и шептало: «Склонись, склонись, ну же, это легко». Я не склонился, бросая вызов взглядом. И это, кажется, удивило Иринею. Она даже дернулась, глядя на меня совсем другим взглядом, будто переоценивая. Всего мгновение, но я заметил. Впрочем, она все равно вернула человеческий облик, отчего я облегченно выдохнул, вдруг обнаружив, что успел задержать дыхание, и только тогда ответила на вопрос, ответ на который уже, в общем-то, не требовался. Да, я последняя королева демонов, которая истребила собственный народ ради людей. В последних словах прозвучала горечь. Я прищурился. Звучит так, будто ты жалеешь об этом. Глупо жалеть о том, чего не изменить. Уголком рта абсолютно неискренне констатировала она. Больше мы не разговаривали в тот день, ни словом не обмолвились. Слишком много было мыслей, и они разрывали нас с Эйсом. Меня, точно. Слишком много возникало вопросов, чтобы выбрать один единственный. И от того, что я получил доказательства, легче не становилось. Так теплый летний вечер и перетек в прохладную ночь. Спать? Разве я смог бы уснуть? Нет, я пытался честно, но слишком уж много впечатлений оставил день для этого. И хоть я знал, что Эйс и гостья нашего домика на дереве тоже не спали, все равно тихонько выбрался из-под одеяла, чтобы спуститься с дерева, а потом отправиться на любимый лесной мыс, возвышавшийся на добрый десяток метров над океанской гладью. Там ветер тихо шуршал в кронах, гоняя по небу легкую облачную дымку и скрывая от взглядов звезды. Он путался у меня в волосах, остужал и успокаивал мысли, помогая уложить в голове все, что узнал. Я и провел на этом бризе всю ночь, размышляя над тем, что в мою жизнь привнесут перемены, и что мне даст знакомство с королевой некогда великой, но и ужасающей расы. Конечно, она могла, бесспорно, многому научить. В конце концов, ей было несколько тысяч лет, насколько я понял, и она не смогла бы стать королевой, если бы мало знала о мире или была бы слаба. Знакомство с ней, несомненно, пошло бы нам на пользу, даже если бы она не стала нас учить. Ну, а уж если научит. Я улыбался этой мысли. Форма демона мне пришлась по душе. У них были крылья, а значит, они могли летать. И здорово было бы и мне научиться. Я ведь мечтал об этом, о крыльях. Особенно, когда парил на шариках в небесах или летел в пропасть. И в то же время она была самым чудовищным чудовищем из ее расы. Демоны были кровожадными тварями, которые людей считали за скот и разводили так же. Но она уничтожила собственный народ, чтобы спастись самой или из прихоти. Спасти людей? Было ли ей до этого дело на самом деле? Она же прямо сказала, демоны просто больше не могли контролировать размножившихся рабов. Их содержание становилось накладным, да и надзиратели рабам демоны не доверяли, чтоб назначать на эту роль, а сами брезговали. Потому она и отпустила людей по просьбе племянника, нашего с Эйсом великого предка. Действительно ли не было иного выхода, кроме как уничтожить собственных сородичей, за которых взяла ответственность, или это она нам так сказала? Ответа я не знал, а потому не был уверен в том, стоило ли доверять этой женщине. В любом случае с ней нужно было держать ухо востро, тем более что избавиться от ее общества мы бы вряд ли смогли. Так что, вернулся к нашему дереву я уже утром. Эйс, вопреки обыкновению, уже спустился и, отчаянно зевая, умывался в небольшом ручье неподалеку от домика, когда я подошел. Поймав мой взгляд, он одними губами спросил, все ли нормально, заботился обо мне, братишка. Я просто кивнул в ответ, взглядом задавая тот же вопрос. Мы хорошо понимали друг друга без слов, так что он пожал плечами и был прав. Действительно, пока ничего такого не происходило. Просто реальность пыталась снова диктовать нам условия для жизни. Нам было не привыкать с ними бороться. Королева объявилась уже с готовым завтраком. В животе возмущенно бурчало после целой ночи бодрствования, так что на еду мы накинулись снова без разговоров. И лишь после этого мы, договорившись с Эйсом забыть временно обо всех наших делах в сером терминале, вопросительно уставились на гостью. Она и дала выбор, снова болтать или сразу к тренировкам приступить. Мы не видели смысла откладывать главное, тем более то, в чем были заинтересованы, так что выбрали тренировки. Эйс, правда, поинтересовался, почему королева не занималась подготовкой никого из наших родственников, но решила взяться за нас. Она ответила достаточно просто.